Глава 202. Жизнь раба Божия Авивы. Один из отцов рассказал нам: у некоего мирянина был сын, отличавшийся благочестием, целомудрием и воздержанием во всем. Вина он не пил с самых ранних лет. Его душа стремилась к отшельнической жизни. Между тем отец хотел его пристроить к какому-нибудь делу, но сын не соглашался на это. Между братьями он был старшим. Так как взгляды и стремления отца и сына расходились, то отец постоянно укорял его, ставя ему в порог самое его воздержание. «Ты бы взял пример хоть с братьев своих и принялся бы за дело», — говорил отец. Сын все переносил молчаливо. Между тем все, знавшие его, любили его за благочестие и скромность. Приблизилась кончина отца. Некоторые родственники и близкие друзья, вообразив, что отец ненавидит своего старшего сына, так как часто порицал его, собрались и рассуждали между собою. Как бы отец не лишил наследства этого раба Божия, пойдем попросим за него. А старик был богат. Вот приходят к умирающему и говорят: мы имеем нечто попросить у тебя. «В чем же состоит ваша просьба?» — спросил тот. «О господине Авиве, как бы ты его не забыл в своем завещании», — говорят. Старшего сына звали Авивом. «Это вы за него-то просите меня?» «Да». «Позовите-ка его ко мне». Все думали, что он начнет его бранить по обыкновению. Когда явился старший сын, отец сказал ему: «Подойди ко мне». Когда тот подошел, отец бросился к ногам его со слезами. «Прости меня, чадо», — восклицал умирающий, — «и молись за меня Богу, чтобы простил меня, если я чем-либо огорчил тебя. Ты искал Христа, а я предавался мирским заботам». Потом зовет к себе других сыновей и, указав на старшего брата, говорит: «Вот вам, господин и отец. Скажет он вам: вот ваше и будет ваше. Скажет: нет вам ничего, и ничего не будет у вас». Все были поражены этим. Отец тут же скончался. По кончине отца старший брат отдал братьям каждому, что следовало из наследства. Получив свою часть, Авив все роздал бедным, не оставив себе ничего. Потом приступил к устройству келии и, окончив работу, заболел. Кончина быстро приближалась. Один из братьев навестил его. Больной сказал брату: «Ступай и устрой утешение своей семье. Теперь великий день, а был праздник святых апостолов». «Как же мне уйти, оставить тебя одного?» — спросил брат. «Ступай, придет час мой, я позову тебя», — ответил больной. В самом деле, когда настал час смерти, Авив привстал и, постучав в окно, дал знать брату: «Приди сюда». Брат немедленно пришел, и Авив предал дух свой Господу. И все удивились и прославили Бога. Вот какой кончины сподобился он, кончины, достойной той любви, какую он возлюбил Христа, говорили все.